Глава 9. Он поклонился городским офицерам со всей доступной для него куртуазностью и все с той же благожелательной улыбкой, чтобы они и не подумали, что этот разговор с сержантом вынудил генерала принять решение. Волкову было уже понятно, что в городе до мая, до прихода главных сил, он не досидит. И в лучшем случае придется ему с боем прорываться к воротам, а в худшем... Его попытаются убить до того, как он доберется до своих людей, не дав ему с ними объединиться. Отсекут голову от рук. Просто приведут сотню людей ночью, обложат его дом на улице Жаворонков со всех сторон и подожгут. И не позволят кому-то из его телохранителей или оруженосцев пробиться в казармы. Потом, возможно, людям герцога и повезет, и Карл Брюнхвальд выведет отряд из города, но Волкову будет уже все равно. Его к тому времени будет волновать суд Божий, а не судьба его людей. Но и забраться в казарму под защиту своих пик и мушкетов он сейчас не мог. Как только он так поступил бы, горожане поняли бы, что ему что-то стало известно, либо он к чему-то готовится. Иначе чего генералу прятаться? Тем более ему нужна была некоторая оперативная свобода, так как он уже решил действовать, а из казарм немного, но управляешь тайными делами. В общем, решение было принято, и он весьма бодро поскакал домой, чтобы понять, что у него есть для задуманного. Ах, если бы знать все наперед. Волков уселся у ларца, в котором хранил свои деньги, да и полковые тоже. Два отделения, одно небольшое для золота и одно большое для серебра. Ему и считать было не обязательно, он приблизительно знал, сколько у него осталось после того, как он дал денег Брунхильде и выдал Сычу. Он и не считал, просто открыл ларь и сидел перед ним, прикидывая свои расходы и время от времени запуская в монеты руку, чтобы почувствовать тяжесть денег. 2000 талеров и 600 солдат — вот все, что у него было. Ну, если не считать пройдоху Сыча, да. Но Сыч-то у него был, и в сложившейся ситуации барон возлагал на него большие надежды. Теперь, после того, как он решился, его одолевал зуд деятельности. Он хотел побыстрее увидать фрица Ламме. Но еще не стемнело, а посему нужно было ждать. А сидеть просто так у открытого ларца не хотелось, и он, захлопнув крышку и провернув ключ в замке, позвонил в колокольчик. «Что угодно, господин?» — тут же появился в дверях покоев Томас. «Господин Брюнхвальд не появился еще?» «Нет, господин». «Ну тогда зови Хенрика». Когда Хенрик пришел, барон распорядился. «Друг мой, езжайте и найдите мне Вайзингера. Скажите, что желаю его видеть сегодня. Пусть ждет меня в казармах, как стемнеет». «Да, генерал», — отвечал ему оруженосец. «Скажите, чтобы когда шел, смотрел, не следят ли за ним». «Хорошо». Хенрик остановил его Волков, когда тот уже уходил. «Да, генерал». «Сами тоже оглядывайтесь, могут и за вами следить». «За мной не уследят, господин генерал», — заверил его оруженосец. После того, как Хенрик ушел, генерал снова отпер свой ларец и снова запустил пальцы в монеты. Серебро, золото. Деньги, верные друзья, которые должны были ему помочь. Он ждал вечера, видел, как уже темнеет за окном. И пока не стало совсем темно, хоть и не был еще голоден, просил себе ужин. Наверное, первый раз за все годы знакомства он видел фрица Ламме таким чистым и выбритым. Тот был в чистой рубахе, такой белой, что, глядя на нее, не хотелось называть ее обладателя Сычом. Только Фридрихом Ламме. Никак иначе. «А вот еще берет», — говорил Сыч, отойдя к кровати и показывая господину, хоть и немного старомодный, но вполне себе приличный головной убор с белым пером цапли на серебряной заколке. «А шубу?» — спросил генерал. «Купил?» Тут Сыч покачал головой и гневно произнес. «Тут их не укупишь, сволочи!» «Один сквалыга просил за простую лисью, такую короткую, что зад не прикрывает, 90 талеров. И ведь не уступил подлец ни монеты. Я подумал и решил, что обойдусь пурпуэном. Он берет с кровати и показывает генералу новую одежду. Волков даже усмехается, услышав от Сыча неместное и изысканное название одежды. Фриц Ламме очень старался, выговаривая этакое словцо. «Пурпуэн? Это тебе так продавец его назвал?» «Ага», — кивает Сыч. «А что, кажется, неплохая одежка». «Думаю, он с тебя за это словцо пару лишних талеров содрал», — разумно предположил барон. «Я ж говорю, они тут все сволочи». Сразу отозвался его помощник, впрочем, он не очень расстраивался. Платил-то за одежду хозяин, а он богач, известный на все графство Малин. Волков же повнимательнее рассмотрел одежду. Вообще-то это был обыкновенный дублет, но сшитый хорошо, а недешевый его зеленый атлас неплохо сочетался с опушкой черного меха и тонкой вышивкой на груди. «Он на тебе хоть застегнется?» — спрашивал генерал. «Ты же отрастил себе брюхо на семейной-то стряпне». «Все застегивается», — заверил его Ламма. «Я проверял, мерил». «А ну-ка надень все, что купил», — требует Волков. «И обувку?» — уточняет Сыч. «И обувку», — кивает генерал. Пока Фриц Ламме одевался, Волков, попивая вино, молча смотрел на него. А Сыч, напялив на себя всю свою новую одежду, расцветает. Видно, представляет, как в таком виде вернется к молодой жене. Наконец, застегнув почти все пуговицы на дублете, разводит руки. «Смотрите на меня, экселленц, вот я каков!» И тут же корчит гримасу. «Ботинки жмут мальца, но это ничего, растопчу. Пару дней потопаю, и все будет нормально. Уж больно крепка кожа, но как растопчу, так сноса не будет». «Это хорошо, что ты не бываешь при дворе курфюрста», — меланхолично замечает господин. «Это почему еще?» — удивляется Ламме. «Ему кажется, что в таком виде он сошел бы на приеме у герцога за своего». «Да нет, Фриц был уверен в этом». «Тебя бы убили», — уверенно говорит барон. «Убили? За что это?» — еще больше удивляется Фриц Ламме. «За несуразность», — без малейшего намека на веселость говорит барон и поясняет свою мысль. «Как ты только умудрился так подобрать свои вещи, что ни одна к другой не подходит, ни цветом, ни фасоном. Ты специально так их подбирал? Зачем ты вообще купил оранжевые чулки?» «Так все богатеи носят такие», — пояснил Сыч. «Такие носят только сумасшедшие ландскнехты и прыщавые юнцы, мечтающие о не старой еще вдове. Ты бы еще разноцветные купил», — нравоучительно объяснял своему человеку барон. «Что, совсем плохо?» Сыч даже, судя по всему, немного расстроился. Он-то надеялся, что будет выглядеть не хуже, чем сам барон, и тот его похвалит. «Нет, неплохо». Волков махнул рукой. «Пойдет. Ты из захолустья, купчишка из Фринланда, так что...» «Да. В общем, все было нормально, просто человек, видно, из мужичков поднялся. Ну, к примеру, не в городе вырос, а деньжатами обзавелся. Вот таков получился. Ничего. Так даже правдоподобнее». «Ну что, экселленц, пойдет?» — уточнил Ламме. «Пойдет», — согласился генерал. «Но во дворце в таком виде, в этих чулках, тебе лучше не появляться». «Не пустят?» — интересуется Ламме. «Пустят, но по дворцу ходит всякий мерзкий люд. Бездельники, миньоны герцога, они ничем себя занять не могут и цепляются ко всякому от скуки. А кто, не дай бог, огрызнется, так тянут на поединок». «И что же, и меня цеплять будут?» — улыбается Фриц. «Да уж, твои-то чулки не пропустят», — заверил его барон. «Ну и к хренам тогда этот дворец», — весело говорит Ламме и начинает расстегивать дублет. «Ноги моей там не будет». «Очень мудрое решение», — со вздохом произносит генерал и наклоняется от стула вправо, а там на полу, давно еще с его прихода, лежит крепкий холщовый мешок. Он берет его, не без труда поднимает и кладет на стол. «Так», — тянет Фриц Ламе, глядит на мешок и садится напротив барона. Он улыбается нехорошей улыбкой. «Думается мне, экселленс, вы все-таки решились на мое дело». «Сам бы я, может, и не решился бы, не поспособствуй к этому горожане», — отвечает барон. «В общем, выхода у меня другого нет. Вот только дело мы сделаем не по-твоему, то уж слишком грубо будет. Издали видно, что шито оно белыми нитями, а сделаем его по-моему. Иначе нас сразу раскусят, тут тоже не дураки живут. Народец здешний, купечество, негодяи хитрые и расчетливые, их просто так не проведешь». «Ну и как же мы его начнем?» — спрашивает Фриц Ламме. Барон немного подумал, а потом и говорит. «Ты, Фриц Ламме, разбогатевший купчишка из Фринланда, приехал сюда в поисках торговых связей и товарищей». «Ну, так я всем так и говорю», — соглашается Ламме. «Кстати», — вспоминает Волков, — «а как ты местному люду представляешься? Надеюсь, не Фрицем Ламме?» «Нет, конечно», — отвечает Сыч. «Я-то стараюсь не сильно имя свое рассказывать, но когда нужно с кем-то посидеть, поговорить, связями обзавестись, как вы и приказывали, экселленс, уж тогда и называюсь». «А как называешься?» — уточняет господин. «Фердинандом», — отвечает ему помощник. «Фердинандом?» — переспрашивает Волков, а сам хмурится, как будто не понимает чего-то или не расслышал сказанного. «Ага», — Фриц Ламме улыбается, ему явно нравится его выдуманное имя. «Фердинанд Константин». Но барон осаживает его резко. «Дурак ты, Фердинанд Константин, отчего ты себя еще Карлом Оттоном не окрестил?» «Ну уж это...» — отвечает Фриц Ламме и разводит руками. — Это уж чересчур. Волков закрывает глаза и начинает тереть их рукой и приговаривать. — Ох и дурак! Ох и дурак! Наконец он смотрит на своего помощника и спрашивает. — Ты хоть в зеркало на себя смотришь иногда? — Смотрю. — А что? — спрашивает Ламме. «Чаще смотри», — злится Волков, — «чтобы понимать, где ты, а где Фердинанд Константин». «Отчего?» — удивляется Сыч. «Чего?» «Ты мог быть Йоганом Лемке, или Гансом Шлиманом, или, к примеру, Дитрихом Фишером, или кем угодно, ну а какой из тебя Фердинанд Константин?» И тут генерал неожиданно вспоминает и с некоторой долей тревоги спрашивает. «А фамилию какую ты себе выбрал? Фердинанд Константин. Уж не Габенберг, надеюсь?» «Зальцер», — нехотя бурчит Фриц Ламме. «Зальцер». Генерал вздыхает облегченно. «Слава богу, что не Левенбах или не Цу Копенхаузен». «Ну, так получилось». Тоже вздыхает Сыч. Он, кажется, и сам теперь понимает, что это имечко ему не очень-то подходит. А уж для будущего дела и тем более. И оба они осознают, что теперь уже ничего не исправить. Придется ему и дальше быть Фердинандом Константином Зальцером. «Как?» — не понимает Волков. «Фриц, я же тебя за умного полагал. Как у тебя так получилось?» «Ну, я, когда к хозяйке пришел комнату снимать, она вдова и ничего себе такая, ну вот...» «Что?» «Она спросила, как вас величать. Я ей сказал. Ну а что делать было? Не настоящее же говорить. А чего оно вам? То есть чего это имя вам так не пришлось?» Не понимает Фриц Ламме. «А то, болван, что это имя твое будут горланить глашатые у всех больших церквей и рынков, и вообще по всему городу». «Это еще зачем?» Искренне удивился Сыч. Он-то думал, что дело у него будет, может, и кровавое, но тихое и тайное. «Потому что ты, Фердинанд Константин Зальцер из Фринланда, устраиваешь фехтшули непорочной девы, турнир мечников и других бойцов». «Турнир? Я?» Сыч, кажется, даже немного испугался. «Ты, Фердинанд Константин, ты», — твердо произнес генерал, и подтолкнул к нему поближе тяжеленный мешок с серебром. Тут 600 для тебя на проведение турнира. Турнир? Фриц Ламме все еще не верил, что это происходит с ним. Какой еще турнир? Обычный турнир, уже чуть успокоившись, говорил Волков. Ты что, никогда не бывал на турнирах? Да пропади они пропадом, сразу ответил Сыч. Прыгают, бьются, дурни, а все, чтобы бабам понравиться. Машут там своими железками, пыжатся. Он весело трясет головой и ухмыляется. Аж смешно, ей-богу. И что ж ты, никогда не хотел владеть мечом? Удивился барон. Эх, экселленц, ухмыляется многомудрый Фриц Ламме. Мечи — это для вас, для благородных. А с меня кистенька да ножичка хватит, да удавочки, лишь бы ночка была потемнее, да улочка потише. А уж если ночью меня такой вот господинчик с мечом встретит, то и выхватить его не успеет. В этом вы уж не сомневайтесь. А белым днем, так я к такому храбрецу и близко не подойду. Авось не дурак.